Глава 30. Георгий взял свою пустую чашку и опять направился к кофемашине. «Я с детских лет дружу с сыном актрисы Клавдии Вулкиной. Она мне на работу позвонила, спросила: Жорик, ты случайно не знаешь, кто из твоих занимается поиском гаденыша, который музеи обворовывает? Об этом сейчас пресса постоянно пишет». Я ответил ей: «Тетя Клава, случайно знаю. Я в следственной бригаде». Она обрадовалась: «Отлично, пойди доложи руководству, что я в курсе, кто грабит экспозиции». Купила у вора комплект за бешеные деньги. Сегодня ему позвоню, приглашу в гости, заведу беседу. Запишу на магнитофон. Привезла его из Японии, куда на гастроли летала. Отдам тебе пленку, а ты передашь своему начальству. Тебя похвалят, заметят, и пойдешь в гору». Я испугался. «Тетя Клава, если думаете, что вам известен вор, не играйте в сыщика. Опасно это». Она засмеялась: «Малыш, не учи меня жить». И трубку повесила: «А мне уезжать в Тульскую область, там новое ограбление музея». Вернулся через 2 дня, набираю домашний номер Вулкиной, попадаю на ребят из местного отделения. Самоубийство. Я к шефу на рысях. Он бригаду на квартиру отправил, меня старшим впервые назначил. Вошли в квартиру, на столике у кровати пустой стакан, рядом упаковка из-под таблеток. А я по дороге ребятам про Клавдию рассказал. Вулкиной за 60, но проблем с ролями у нее не было. Она играла в театре, снималась в кино, ездила по стране с авторской программой. Мужа нет, сын взрослый. Поскольку мы с Вадимом хорошие друзья, я знал, что у Клавдии постоянно были молодые любовники. Впрочем, она их никогда не скрывала. В искренности чувств юношей, которые спят с пенсионеркой и получают от нее подарки и деньги, я сильно сомневаюсь. Но роман, с которым Вулкина жила последние 2 года, похоже, ее любил. Он нам рассказал, что актриса собирала ювелирные украшения, обожала их всем сердцем. Но это я и без него знал. А вот дальше шел интересный рассказ. Некий ювелир иногда предлагал Вулкиной приобрести нечто старинное, оригинальное. Чемоданчик с алмазным фондом актриса хранила на полке в гардеробной. Роман за неделю до смерти Клавдии улетел в Мурманск. У него заболел отец, требовалась операция. Вернулся парень, когда на месте уже работали наши эксперты. Роман сразу спросил: «Чемодан с ювелиркой на месте?» Захоронку не нашли. И сей факт окончательно отмел предположение о суициде. Хотя я не сомневался в убийстве. Хорошо Вулкину знал. Актриса до последнего ногтя. Демонстративная личность. А нет записки. Лежит в кровати без макияжа. Прически. В старой пижаме. Но это не в характере Клавдии. Задумая она припугнуть кого-то добровольным уходом из жизни, то непременно организовала бы красивый спектакль. Привела себя в порядок, вызвала скорую, врачи успели бы войти в квартиру к моменту проглатывания дамы пилюль. А здесь все неправильно. И поводов для суицида нет. Карьера на взлете, обласкана зрителем, режиссерами, правительством. У Клавдии полно наград, много денег. С любовником никаких трений. Даже злоязыки и коллеги, как один, говорили, что Роман обожал Клавдию. Это не добровольный уход из жизни, а убийство, замаскированное под суицид. Если вспомнить наш с ней разговор, то станет понятно, что кто-то узнал о желании Вулкиной встретиться со следователем и убрал актрису. Вероятно, человек этот связан с кражами из музеев. Георгий вынул из ящика письменного стола пакет с печеньем. «Угощайся». «Спасибо». Поблагодарил я. Жора взял одно курабье. Не сразу, медленно, шаг за шагом мы добрались до Сигизмунда. Он все отрицал. Начали проводить опознание. Показывали сотрудникам ограбленных музеев группу людей. Спрашивали: «Посмотрите внимательно, вероятно, кто-то из них посещал ваше хранилище». Большинство людей опознало Сигизмунда. Он не запаниковал. «Да, я изучал экспозиции, но ничего не крал. Я ювелир, вдохновляюсь произведениями мастеров прежних лет. С Клавдией Вулкиной не знаком». Но Елизавета Фестина, лифтерша в подъезде, где жила якобы самоубийца, указала на Сигизмунда как на человека, который приходил к актрисе. Объяснила: «Знаю этого мужчину, он заглядывал к Вулкиной. Но только днем, а в последний раз явился вечером, да еще когда Ромы нет. Я расстроилась, неужели Клавдия паренька на другого променяла? Очень милый у нее сейчас любовник, всегда здоровается, конфеты мне просто так дарит. Пилкин опять потянулся за печеньем. Торопили нас очень, хотели, чтобы побыстрее дело закрыли. Но судью Малешкин произвел плохое впечатление. Вино отрицал, кричал «Ошибка это!» Не приходил я никогда к актрисе. Судья его спросила, если не бывали у Вулкиной, то как на столике у ее кровати оказалась бутылка воды с отпечатками ваших пальцев? Лифтерша, глядя на подсудимого, возмутилась. Вот врун, не один раз к Вулкиной забегал с сумкой. Очки нацепит темные, думает, его не узнают. Так все остальное видно. Волосы, фигура, походка. Брехун. Сигизмунд полностью потерял самообладание. Завопил: подстава, бабу наняли, чтобы меня засадить. Начал материться, кричать. Судью купили. Ну и закатили мужика на четвертак. Газеты о нем покричали и забыли. Вся семья Малешкиных пострадала. Брата его, пианиста, внесли в черный список, на конкурсы не выпускали, и про зарубежные гастроли Бронислав забыл. Я с ним мало общался, беседовал с пианистом один раз во время следствия. Он на контакт не пошел. Имею право не свидетельствовать против родного брата. Или я ошибаюсь. Но если обязан с вами говорить, то все равно ничего не знаю. На то мы расстались. Понял, Ваня? Желание промолчать, не сказать ничего хорошего про Сигизмунда свидетельствует о том, что ничего в его защиту Бронислав показать не мог, заметил я. Видно, много подлостей преступник даже своим сделал. Обычно родня не скупится на сахар, коим обсыпает вора, убийцу, насильника. «Не всегда так, но часто», — согласился Пилкин. «А в случае Сигизмунда полный игнор. Ни отец, ни мать, ни брат, ни его жена ни словечко в его защиту не вымолвили. Достал их всех ювелир». «Знали что-то про него, но не сообщили», — предположил я. «А жена как себя вела?» «Вера ее звали. Вот она рыдала. Говорила, муж не мог убивать, расхваливала супруга», — ответил Георгий. «Потом притихла. После отбытия преступника к месту заключения она ко мне пришла, попросила, посодействуйте нам, хочу вернуть девичью фамилию». Я помог ей с этим вопросом. Вера и новорожденная девочка стали Волошины. Но это, думаю, не очень помогло. В анкетах есть вопрос об изменении паспортных данных. Кадровик сразу видел, кто у соискательницы бывший муж, и Веру на работу не брали. Пришлось ей продать квартиру, переехать в коммуналку. Бронислав ни с племянницей, ни с ее матерью и бабушкой не общался. У него была своя беда. Георгий смял пакет из-под печенья и бросил его в корзину. Спустя некоторое время после окончания судебного процесса Бронислав мне позвонил. Попросил разрешения приехать и объяснил. Жить не на что, я погублен как пианист. Никто даже аккомпаниатором меня брать не хочет. Слух пустили, что я с Сигизмундом заодно, якобы мы вдвоем убили кучу народа. В каждом музее сотрудников душили, в туалете топили. Свидетели нашлись, сами все видели, помогите. Я ему ответил, но чужой роток не накинуть платок. Сплетни размножаются, остановить их распространение невозможно. «Я и не прошу этого», — сказал Бронислав. «В системе Москонцерта нашелся один порядочный мужик, куплетист Михаил Волков. Он меня берет аккомпаниатором, но местное начальство против. Говорят, не нужен нам убийца. Напишите, пожалуйста, бумагу, что я никого жизни не лишал». Жора замолчал.